Через 15 минут я почувствовал, что кто-то приближается. В середине двора появился человек в сером плаще. Посмотрев на меня, в его руке началось собираться копье. Но в это время из храма выбежала женщина. Дорогой она подбежала к нему и прыгнула в объятия. В это время плащ слетел с его головы и показал его лицо. Он был мужчиной средних лет, с темными волосами, зачесанными назад и небольшой бородой. «Я рад, что ты в порядке». Весь свет в его руке исчез, и он прижал ее к себе. Когда они закончили, то Баракель посмотрел на меня. «Он спас нас», — сказала она. Опустив жену, он медленно подошел ко мне. «Никогда не думал, что буду благодарить демона. Но спасибо, что спас мою семью». Сказав это, он поклонился и добавил: «Я сделаю все, чтобы отблагодарить тебя. Я сохраню это на потом», — ответил ему. Он, рассмеявшись, повернулся к жене. «Хорошо, Шуре, иди собери вещи, я заберу вас с собой». «Да», — ответила она, и пошла в храм. Но в это время из храма вышла Акина и подошла ко мне. «Как вас зовут?» — поинтересовалась она, проигнорировав отца. «Сама, ты можешь меня забрать с собой?» «Неожиданно, честно говоря, я не против, но вот ее отец. Акина, ты не можешь пойти с ним, он демон», — строго сказал он, выделив последнее слово. «Ты не можешь решать все за меня. Если бы не сама, мы бы уже были мертвы», — крикнула она на него. А во как у него глаза расширились, да и ее мама недалеко ушла. «Акина», — начал было он, но она его прервала. «Я сама могу решить, с кем идти и куда», — припечатала она и повернулась ко мне. «Ну, хорошо», — ответил я с улыбкой на лице и повернулся к Баракелю. «Не беспокойтесь, я не причиню ей вреда, да и вы сможете в любое время приехать навестить ее». Он хотел что-то еще сказать, но под взглядом Акина быстро стушевался, поэтому он посмотрел на меня. «Как твое полное имя?» — строго спросил он. «Самахлидес». На его лице появилось удивление, потом он начал смеяться. «Твоего отца зовут Рёкахлидес?» Я кивнул, и он стал еще сильнее смеяться. «Хорошо, я не против». После этого мы уже все удивленно смотрели на него. «Дорогой, я потом тебе объясню», — сказал он и посмотрел на меня, уже без смеха. «Если попробуешь обидеть мою дочь», — заканчивать он не стал, только ки выпустил. «Что вы, как можно обидеть такую красивую девушку?» Он с улыбкой кивнул на мои слова, а вот Акина смутилась. Через 30 минут, попрощавшись с родителями, Акина подошла ко мне, и мы перенеслись ко мне домой. «Конечно», — я спросил отца насчет этого, но он ничего конкретно не сказал, а просто ответил, что они хорошие знакомые. Он не сильно хотел об этом говорить, поэтому я больше спрашивать не стал. Конец. За эти 4 года я понял, что Акина садистка, но добрая. Она почти с первого же дня подружилась с Курокой и Широни и стала учиться манерам и этикету. А через полгода она вступила в мою свиту и стала кем-то вроде моего секретаря личной горничной, постоянно ходила за мной, убиралась в комнате, будила с утра и т.д. В-третьих, год назад я переехал в мир людей. Тогда ко мне зашла Сона и сказала, что они с подругой хотят взять под защиту город в мире людей. Поэтому она пришла, чтобы пригласить и меня. Я отказывать, конечно, не стал. Вечером рассказал родителям, а на следующий день перенес нас всех в Куа. Там я снял неплохой домик рядом с академией и стал ждать учебного года, попутно поднимая свой уровень в барьере. Статус. Имя. Самахлидес. Уровень. 684. Раса. Человек-демон. Класс. Нет. Сила. 7783. Ловкость. 9381. Выносливость. 7928. Контроль. 926. Свободные очки. 0. Родство со стихиями. Огонь. 23.9%. Ветер. 17.5%. Молния. 37.7%. Земля. 12.3%. Вода. 26.4%. Хаос. 42.7%. Порядок. 0%. Пространство. 69%. Глава 9. Академия Куа. Примечание к части. Приятного чтения. Стоя перед воротами школы, я с удивлением рассматривал ее. Когда я был здесь в прошлый раз, то она выглядела намного хуже, да и вокруг школы стоит слабенький барьер, на случай, если в нее попытаются зайти другие сверхъестественные существа. Я спокойно прошел через ворота и зашел в академию. Через 5 минут я стоял перед кабинетом 203 и ждал, когда меня вызовут. «Внимание, сегодня к нам перевели нового ученика», — сказала учительница, В это время, я стал слышать шепоты вроде «Кто это?» Хоть бы это была красивая девушка, а может парень, и еще много такого рода комментариев. Я открыл дверь и зашел в класс. Как только я зашел, то все парни опустили головы, а у девушек появились звездочки в глазах. «Представься, пожалуйста», с улыбкой на губах, сказала учительница. «Всем привет, меня зовут Самах Эдес, приятно с вами всеми познакомиться, надеюсь мы поладим». И как говорил один пингвин, улыбаемся и машем. Все девушки сглотнули и немного покраснели, да и учитель от них далеко не ушла, но она быстро взяла себя в руки и повернулась к классу. «У вас есть вопросы?» Почти все девушки подняли руки и несколько парней. Учительница указала на одну из девушек. «Вы иностранец?» «Нет, я чистокровный японец», с улыбкой ответил ей. Встала другая девушка. «А какие вам девушки нравятся? У меня нет определенного типажа. А у тебя есть девушка?» Все девушки сразу напряглись. «Да». В этот момент, на их лицах было разочарование, а вот парни сразу повеселели. Все опустили руки. «Раз больше вопросов нет, то ты можешь сесть за». Она осмотрела весь класс, пока не заметила свободное место, за Исеем, показала пальцем на место, за парнем с каштановыми волосами, в обычной школьной форме, который в это время смотрел в окно и не обращал внимания на то, что происходит в классе. «Вот честно, не ожидал, что попаду с Исеем в один класс». Кивнув учительнице, я спокойно прошел к своему месту. «Тогда начнем урок», сказала она, похлопав, чтобы привлечь внимание. После окончания урока истории началась перемена, но в это время в класс зашла девушка с длинными черными волосами до талии, в очках с синей оправой и школьной форме. «Вы Самах Эдес?» Подойдя ко мне, спросила она, поправив очки. «Да, вас вызывают в кабинет студсовета, идемте за мной». Сказав это, она повернулась и пошла на выход. «И зачем меня звать? Могли бы дома поговорить», проговаривал в уме, пока шел за ней. Через минуту, мы стояли напротив кабинета. Постучав, Цубаки зашла, а я пошел за ней. В кабинете было несколько девушек и парень, которые странно посматривали на меня. «Привет, Саночка, зачем звала?» Спросил я, подойдя к ней за спину и приобняв. От этого действия, все в кабинете были в шоке, а то, что Сона лишь покраснела немного и не пытается вырваться, шокировало их еще больше. «А ну убери свои руки от президента!» — крикнул блондин, злобно смотря на меня. «А почему я не могу приобнять свою невесту?» Удивленно посмотрел на него, что он аж запнулся. «Президент!» — воскликнул он, смотря на Сону. Прокашлившись, она посмотрела на него своим серьезным взглядом, что парень сразу заткнулся. «Я хотела тебя поздравить с поступлением и познакомить со своими фигурами», сказала она, все еще находясь в моих объятиях. «Блин, я и вправду из дома даже не выходил, почти все время был в барьере. Конечно, я про девушек не забывал и каждые выходные мы ходили на свидания, где вообще не говорили об учебе, а просто проводили время вместе. Хорошо, пришлось ее отпустить, хотя по ее лицу было видно, что не очень она этого и хотела. Тогда познакомься, моя королева Цубаки Шинра», показала она девушку, которая привела меня, ладья, Цубаса Юра, девушка с темно-синими волосами, а этот парень, моя пешка Саджигин Шира, он продолжал сверлить меня взглядом, рыцарь, Томой Мигури, девушка с рыжевато-коричневыми волосами и карими глазами, слон, Мамаханакой, красивая девушка, с белыми волосами и сине-зелеными глазами, также слон, Рейкусака, девушка, с длинными каштанового цвета волосами и такого же цвета глазами. «Приятно со всеми познакомиться», проигнорировав блондина, сказал я, улыбнувшись. Девушки просто кивнули и улыбнулись в ответ. «Так зачем звала? Не поверю, что просто ради знакомства». Она села за свой стол и поправила очки. «Я хотела пригласить тебя в студ, отказываюсь». Не дав ей договорить, ответил я. «Могу я узнать причину?» Включила серьезный режим. «Если я вступлю в студенческий совет, то у меня будет еще меньше времени на тренировки, да и ты сама же хорошо знаешь, что я не люблю бумажную волокиту». Сона тяжело вздохнула. «Так и думала, но есть еще одна причина. В это время в дверь кабинета постучали. Я хотела познакомить тебя со своей подругой». В кабинет зашла девушка со светлой кожей и голубыми глазами. У нее были длинные волосы алого цвета, которые доставали до пояса. «Сона, зачем ты меня звала?» Уставшим голосом спросила Ряз. «Ты же сама просила познакомить тебя с моим женихом», улыбнувшись, ответила она. Ряз с интересом начал рассматривать меня, а я ее. Меня зовут Сама, Сама Хайдес. По сравнению с аниме, в реальности она выглядит куда красивее. Риас Гримари, вы прекраснее, чем о вас говорят. Спасибо. А ты точно демон? Сузив глаза, спросила она. Я скрываю демоническую силу. Скрываю я ее, чтобы на меня не обращали внимания те же падшие с Кокобелем, пока мне это не нужно. Риас перевела взгляд на Сону. Я сама не знаю, зачем это ему. Та просто вздохнула и покачала головой. Даже я не знаю его уровня силы, но могу сказать точно, он сильнее любого из нашего поколения. Повернувшись к Соне, я увидел еле видимую улыбку, которая быстро исчезла. «Соночка, я пойду, скоро звонок», — сказал я, подойдя к ней и, поцеловав, ушел. Она смущенно кивнула. Выйдя из кабинета, я направился в класс. Через минуту я зашел и сел на свое место. Все стали странно смотреть на меня и перешептываться, за что же меня вызвали, к самой Соне Шитари. В это время к Иссею подошли Матахама и Мацуда и начали разговор о сиськах. Иссей сначала слушал их, а потом сразу присоединился. Мля, они прямо на его парту положили игру, а увидев ее, у Иссея пошла слеза. Ужас, сколько же отвращения на лицах девушек, когда они, смотря на это золотое трио, что-то мне захотелось подальше отодвинуться от них. Они хотели и меня привлечь, но я притворился, что их не слышу. Не хочу портить свою репутацию. После этого зашла учительница и начался урок. После окончания занятий я подошел к воротам, в это время мне прикрыли глаза ладонями. «Угадай кто?» – услышал я игривый голос Акина. Повернувшись к ней, я приобнял ее за талию и поцеловал. Минуту спустя нам пришлось прекратить, так как на нас все стали смотреть. «Почему ты ушел без меня?» – обиженным тоном спросила она, а в глазах играли бесито. «Ну извини, больше такого не повторится», – сказав это, я снова поцеловал ее. «Ладно, сегодня прощаю, но вечером я жду извинений», – ухмыльнулась она, взяв меня за руку. «А Широне?» – она уже ушла, сегодня у нее было мало уроков. «Хорошо, тогда пошли», и под взгляды зависти от парней – мы направились домой. Добравшись до дома, Акина быстро переоделась и, что-то напевая, ушла на кухню, а я пошел будить одну ленивую кошку. Как только я зашел в ее комнату, то увидел очень приятную для глаз картину. Курака лежала на кровати, а ее черное кимоно был задернуто вверх, открывая приятный вид на ее ножки, а рядом с ней лежала Широне, которая свернулась калачиком и сладко посапывала, а по улыбке на губах можно понять, что ей снилось что-то очень приятное. Как только я пришел в себя, то тихо вышел из комнаты и спустился вниз. «Сама, а где Курака и Широне?» – спросила Акина. «Я не смог это сделать», – удрученно сказал я. Она странно посмотрела на меня и сама пошла наверх. Через 5 минут Акина спустилась вниз, с улыбкой на губах. «Ладно, пусть поспят», – сказав это, она ушла на кухню и вернулась с 2 чашками чая. Глава 10. Начало. Примечание к части. Приятного чтения. Каника и Курака проснулись через час и спустились вниз, и в это же время домой пришла Сона. Насчет того, что она живет у меня, это я предложил. Когда я переехал в Куа, то купил большой 2-этажный дом, а в нем 10 комнат. Поэтому я предложил ей переехать ко мне. Конечно, она долго отказывалась, но под напором меня, Акина, Кураки и Каника, ей пришлось сдаться и смириться. Когда все пришли, мы сели за стол и принялись за еду. После ужина, пожелав всем спокойной ночи и поцеловав каждую, я ушел в свою комнату. Когда все уже спали, я проснулся от того, что кто-то тихо открыл дверь в комнату и также тихо забрался по одеяло. «Не спится, Курака?» Ухмыльнувшись, спросил я, когда она залезла на мою грудь. «Я скучала, Саманя», — ответила она, выглянув из-под него и смотря на меня своими янтарного цвета глазами. По щелчку пальцев вокруг комнаты появился барьер, который блокировал любые звуки. Варнинг 18+. Приобняв за талию, я впился в ее губы, одной рукой я гладил ее по спине, а второй сжимал попку, оторвавшись от губ, но Никомата подалась вперед, недовольная этим расставанием. Наклонившись, я приник губами к ее шее, спускаясь ниже, но в этот момент она положила руки на мои плечи и отодвинулась назад. Я с вопросом посмотрел на нее. Она ответила озорной улыбкой. Ее черное кимоно медленно скатилось вниз, оголяя плечи, грудь. Я не мог оторвать взгляд от этой великолепной сцены, хотя и вижу это не первый раз. Она выбросила его на пол и смотрела на меня с ожиданием. Улыбнувшись и приподнявшись, я начал ласкать ей грудь. В это время Она ласково гладила меня по голове и прижимала меня к ней. «Я люблю тебя, Сэмэнья», — проговаривала она сквозь стоны. Моя рука спустилась вниз и начала поглаживать ее киску. Стоны становились сильнее, но в один момент я остановился. Нахмурившись, она перевела взгляд на меня. Я приподнял ее и уложил спиной на кровать. «Так будет удобнее», — сказав это, я продолжил ласки. Когда ее стоны стали совсем громкими, я снял остатки своей одежды и навис над ней. «Возьми меня», — промурлыкала она. Я отказывать девушке не стал и медленно вошел в нее. Курака протяженно застонала, ухватившись руками за одеяло. Я принялся толкаться в нее, слушая стоны. По мере того, как я ускорялся, ее стоны становились сильнее с каждым новым движением. Она обвила ноги вокруг моей талии и притянула к себе. «Быстрее!» Простонав, она поцеловала меня. Через некоторое время, Курака сильно прижалась ко мне и кончила. Тяжело дыша, она смотрела на меня затуманенными глазами. Ухмыльнувшись, я дал ей минуту передохнуть и снова вошел. «Йент, закончили мы только через несколько часов, опробовав множество поз. Вообще, наши отношения начались еще 2 года назад, когда Сона с сестрой ушли домой, а Широни спала в своей комнате. Мы с ней остались одни и все как-то закрутилось. В конце я забрал ее первый раз. Нежно уложив ее на кровать, я начал наводить порядок. В это время вспоминаю, как же не хватает клонов. Я, конечно, веду некоторые исследования, но пока никакого результата. Одна из частей демонической энергии, очень похожа на чакру, но работает совсем по-другому, да и выделить ее из смеси очень тяжело. Я спрашивал у системы, когда откроется магазин, чтобы оттуда купить технику и не парить себе мозги. Она ответила, что магазин будет на 700 уровне, а в мире Наруто, мне его открыли сразу, для того чтобы я быстрее стал сильнее, а зачем ей это, она умолчала. После того как навел порядок, я лег рядом с Куракой, которая сразу прижалась ко мне и уснула. Утро. Проснувшись с утра и как можно тише, я вышел из комнаты и зашел в душ. После него я спустился вниз, где увидел девушек. Сона была красная и старалась на меня не смотреть. Широни равнодушно ела печеньки и попивала чай, а вот Акина мне ярко улыбалась. «Всем доброе утро», — сказал я, сев за стол. «Доброе утро, братик», — оторвавшись на мгновение от печенек, ответила Широни. Сона смущенно кивнула, не привыкла она к этому, хотя я ставил барьер. Ко мне подошла Акина и поставила руки на мои плечи. «Арара, Сама-кун, как провел ночь?» — спросила она с прикрытыми глазами и улыбкой на губах, от которой у меня мурашки по коже прошли. «Хорошо». В этот момент она начала поглаживать мои плечи. «А может, ты и мне поможешь провести хорошую ночь?» — томным голосом сказала она, прижавшись грудью к моей спине. «И так каждое утро. Я бы с радостью, но не могу, у меня принцип, что до 16 нельзя». «Акина, хватит», — строго сказала Сона. «Вот честно, смотря на серьезную Сону, не могу не умилиться, и я даже понимаю, почему Акина так любит ее дразнить. Сона, раз ты тоже хочешь, то есть свободное место вот здесь». Показала она пальцем на мои колени, от этого Сона сильно покраснела. «Акино», — зло проговорила она. Акина все так же безмятежно улыбалась, смотря на злую Сону. В это время мы услышали стук. «Я все, спасибо за еду», — сказала Широни, встав с места и подойдя ко мне. «Может, пойдешь с нами?» — спросил я, погладив ее по голове. Она прикрыла глаза. «Я в клубе легкой атлетики, капитан сказала сегодня быть пораньше». «Тогда хорошо, удачного дня». Кивнув, она обула туфли и ушла в сторону академии. «Вы тоже давайте одевайтесь, и Акина, хватит дразнить Сону». На это она ответила той же улыбкой и кивнула, а Сона также волком смотрела на Акина и пошла за ней. Быстро перекусив, я оделся и ждал их около входа. Насчет Кураки она никуда не ходит. Я предлагал ей пойти в академию, но она отказалась. Ужас, как же она разленилась, все время сидит дома, смотрит телевизор или просто спит. Через 30 минут девушки были готовы, и мы пошли в академию. Почти всю дорогу я ловил на себе завистливые взгляды от парней и заинтересованные от девушек. Как только мы подошли, Сона, попрощавшись, быстро убежала, а Акина поцеловала меня и также ушла к себе в класс, при этом виляя бедрами. Еще месяц и мучения закончатся», — проговаривал я, пока шел к своему классу. Как только я зашел в класс, то стал ловить на себе странные взгляды, но проигнорировав их, я подошел к своему месту и сел. Ко мне подошла девушка, в очках с рыжими волосами, заплетенные в 2 косы. «Привет, меня зовут Кирюайка, можно задать тебе вопрос?» Поправив очки, веселым голосом спросила она. «Да, ты правда встречаешься с Акино Химеджима?» Достав блокнот и ручку, и стала смотреть на меня с ожиданием. «Да, ух ты, а когда вы познакомились?» Удивленно сказала она, и что-то начала писать в блокнот, как же глаза у нее блестели. «Мы друзья детства, а познакомились, когда мне было 9 лет». В этот момент я услышал скрежет зубов с задней парты. «Спасибо, что ответил на эти вопросы». Улыбнувшись и снова поправив очки, поблагодарила она. Айка повернулась и ушла к другим девушкам, и начала им рассказывать что-то, посматривая на меня. В этот момент я услышал скрежет от всех парней в классе, но все равно Иссия им не переплюнуть. «Всем тихо, в класс зашла учительница, садитесь на свои места, начинается урок», сказала она, положив журнал на стол. Все в классе быстро зашевелились и через минуту, все сидели на своих местах. «Хорошо, начинаем перекличку». После переклички, мы сели и принялись писать формулы с доски. «Сама-кун, выйди к доске и реши вот эту задачу», сказала она, показывая на доску. Я медленно встал, подошел к доске и начал решать по формуле. Хотя и без нее, я бы легко решил, так как это все, я уже проходил в позапрошлой жизни. Через минуту я отошел от доски. «Я все», повернувшись к учителю, сказал я. Она подошла к доске, быстро проверила решение и ответ. «Все правильно, молодец», кивнула она, «можешь сесть на свое место». «Да». Я снова сел на свое место и стал смотреть в окно, и сам не заметив, как прошел целый час и прозвенел звонок. «Следующим уроком будет физкультура, всем через 30 минут быть на спортивной площадке», оповестив нас, она вышла из класса. Я спокойно вышел из кабинета и пошел в туалет, где переоделся в спортивную форму, а оттуда пошел сразу на спортивную площадку. Сама, когда я уже дошел до площадки, то увидел машущую мне Акино. «Ну как тебе?» Покрутилась она, а форма представляла из себя небольшие черные трусы, по-другому я назвать это не смог, и белая майка. «Слишком коротко», крикнул я в уме. «Тебе идет», с улыбкой ответил я. Она улыбнулась и прижалась ко мне своей немаленькой грудью. «Спасибо, может, тогда поможешь мне ее снять?» Тяжело вздохнув, я приобнял ее и поцеловал. «Потерпи еще месяц, пожалуйста, я и так еле сдерживаюсь», тяжело вздохнув, сказал я. Она лукаво улыбнулась. «Хорошо, месяц», повернувшись и снова виляя бедрами, ушла к своему классу. Урок шел примерно 2 часа, из которых полтора я проспал на мягкой траве. Из-за этого меня наказали и заставили собрать весь спортинвентарь. За этим делом я просидел порядка 2 часов, да и сама по себе площадка очень большая, а пользоваться магией нельзя, спалюсь. Когда я уже заканчивал, то был почти вечер, поэтому я быстро переоделся в школьную форму и пошел в сторону дома. Проходя через мост, я услышал робкий голос. «Прости, ты ведь сама Хайдес из Академии Куа, верно?» Повернувшись, я увидел красивую девушку с длинными черными волосами, спадающими до талии, стройную фигуру и ярко-бордовые глаза. «Да, это я», кивнув, с улыбкой я смотрел на девушку. «Я люблю тебя, ты станешь моим парнем», быстро сказала она и зажмурилась. Хорошо, услышав это, ее лицо озарилось радостью, но ты так и не представилась. «А, да, прости», робко сказала она, «я Амана Юма». «Тогда, как насчет воскресенья, ты будешь свободна?» «Да, хорошо, тогда до воскресенья, встретимся здесь же, в 12. «Ха, хорошо, до воскресенья», ответив, она быстро убежала. «Неожиданно, очень неожиданно, ну посмотрим, что будет, если попытается меня убить, то ей не выжить, а если не станет этого делать». Глава 11. Свидание и объяснение. Примечание к части. Приятного чтения. Парк, воскресенье, вечер. «Я не могу», покачал головой, смотря на Юму, которая после моих слов сменила одежду на кожаный БДСМ наряд, а на ее спине появились пара черных крыльев. «Прости, но у меня нет выбора», грустно сказала она, когда в ее руке появились искры света, через мгновение превратившиеся в копье. А так все хорошо начиналось. 7 часов назад на место я пришел за 30 минут до назначенного времени и стал ждать, хотя ждать мне почти и не пришлось. Юма пришла через 5 минут. Девушка была в черной короткой юбке и белой рубашке с короткими рукавами. «Привет, Юма, это тебе», улыбнувшись, я протянул ей букет белых роз. «Спасибо», смущенно ответила она, взяв цветы. «Идем», на это она кивнула. «Побывали мы почти везде, Особенно мне запомнились 5 часов в торговом центре, где она мерила одежду. В этом, конечно, был и свой плюс. Мне очень понравился магазин купальников. Вот эти 2 часа были лучшими. Также, сделали фото на память. В общем, развлекались мы так до самого вечера, пока не дошли до злополучного фонтана. Она медленно подошла к нему и резко повернулась ко мне. «Скажи мне, сама, ты исполнишь мое желание?» Началось. «Если это будет в моих силах, то сделаю что угодно». После этого, она подошла ко мне и посмотрела в глаза. Я приобнял ее за талию и поцеловал. Оторвавшись от ее губ, я с улыбкой смотрел на нее. «Ты умрешь ради меня?» С горькой улыбкой на губах, спросила она. «Конец». В меня полетело копье света, которое было нацелено в сердце. Я сделал шаг назад и увернулся от него. «Зачем?» – спросил я, смотря на ее удивленное лицо. «Жаль, он был прав, и ты действительно можешь стать помехой». С сожалением в голосе, сказала она, создав еще одно копье. «Он кто это?» «Кокабель?» Когда прозвучало это имя, девушка с шоком смотрела на меня. «Откуда ты знаешь?» Тяжело вздохнув, я щелкнул пальцами, и вокруг нас образовался барьер. В это время, на моей спине появились 5 пар крыльев, и я перестал скрывать свою демоническую силу. «Ты демон!» Она с ужасом смотрела на меня, когда увидела крылья. Улыбнувшись, я стал медленно подходить к ней. «НПП, подходи!» Она маленькими шагами шла назад, в это же время кидая в меня копья света, которые распадались при соприкосновении с моим щитом. «Даю тебе выбор», — медленно проговорил я, смотря на ее лицо, которое было белее мела, а в глазах плескался ужас. «Ты станешь моей фигурой и выживешь, или я прямо сейчас убиваю тебя, жду минуту». Когда минута почти прошла, я выбираю первый вариант. После этих слов, на моем лице появилась широкая улыбка, и вся демоническая сила полностью исчезла, как и крылья. «Я рад, что мне не пришлось убивать тебя», — выдохнув, сказал я, достав коробочку с фигурами. Успокоившись и переборов страх, она с опаской смотрела на меня. «Эх, жаль, фигуры слона у меня нет, ну другого выбора нет. Я взял 2 пешки, подойди». Юма неуверенно подошла ко мне. «Не бойся, не съем», — ухмыльнувшись, сказал я. Подставив к ее груди пешки, они медленно погрузились в нее. Под девушкой загорелся синий круг с гербом семьи Хайдес, дом. Девушки с интересом смотрели на Юму, а та под их взглядами вся съежилась и опустила голову. «В общем, познакомьтесь, она новый член моей свиты, Рейналь, падший ангел. А где вы познакомились и когда?» — спросила Акина, со своей фирменной садистской улыбкой, осматривая наряд Рейналь, так как та не сменила одежду, а осталась в своем кожаном БДСМ-костюме. «Тебе уже нас не хватает дня?» Поинтересовалась Курака, обняв меня со спины и прижав свою грудь к ней. Сона сверлила меня тяжелым взглядом, незаметно кивнув на слова Кураки. «Что вы у меня самые лучшие, я вас очень люблю, и никто кроме вас мне не нужен», — твердо сказал я. После этих слов, они заулыбались. «Ну, а познакомились мы. Я рассказал им все, что случилось за этот вечер. Ну, как-то так», — закончил я. «Зачем вы пришли в этот город?» — нахмурившись, спросила Сона. «Блин, когда она серьезная, хочется ее затискать, а по блеску в глазах Акина, не мне одному. Это был приказ Кокабеля Самы», — неуверенно ответила Юма. «Зачем ему это? Он нас не посвятил в свои планы, а просто приказал собрать все силы в Куа и ждать его следующего приказа». Сона с серьезным лицом о чем-то задумалась. «Тогда зачем ты пыталась убить Сому?» «Все сразу сконцентрировались на падшей. Кокабель Сама также приказал присматривать за ним», — с опаской поглядывая на девушек, ответила она. «Присматривать? Зачем?» «Потому что он носитель священного механизма. Вот теперь, все взгляды сконцентрировались на мне. Мля, ну не получается мне скрыть долбанную драконью ауру, демоническую проще простого, а вот драконью никак. Эй!» — рыкнул Альбон. «Извини», — ответом мне был ПФ. «От братика и правда исходит сильная аура», — оторвавшись от крекера, сказала Каника. Курака кивнула словам Никоматы. «Сама Кун», — пропела мне Акина возле уха, — «неужели ты скрываешь от нас, что владеешь священным механизмом?» «Ну, простите, просто я пока не хочу его раскрывать». «Ну», — протянула Курака, посмотрев на остальных, те лишь кивнули. «Хорошо, но потом ты все расскажешь». «Конечно, тогда, завтра мы идем на шоппинг», — со скалом воскликнула она. Тяжело вздохнув, я кивнул. За всем этим цирком все время следила Рейналь и офигевала. «Не каждый же день увидишь такое, когда 10-крылого демона ругает его же свита. Так как, обычно, Свита — это подчиненные, а тут подчиненные ругают босса. С одним решили. Заключила Сона. Теперь Риналь, говорил ли что-то еще как Абель? Нет. Опустив голову, ответила она. Сколько вас в городе? Всего четверо падших, включая меня, а наша база — это старая церковь. Быстро ответила Юма, а Сона снова погрузилась в свои мысли. Через минуту она посмотрела на нас. К церкви не подходить, только если они сами не сделают первый шаг. Твердо сказала она и перевела взгляд на падшую. Тебе нельзя выходить из дома, пока мы не разберемся с падшими. Пусть они думают, что ты сбежала. Все удивленно смотрели на Сону. Мне сестра рассказывала о Кокобеле и остальных главах падших. Тяжело вздохнув и покачав головой, начала объяснять. Если Азазель хочет мира между фракциями, то Кокобель желает начать войну. Он не согласен с исходом прошлой. Тогда у падших был шанс стать единственными победителями, но Азазель не захотела использовать эту возможность и предложил мир каждой фракции. Те согласились, так и закончилась война. То есть, если мы сейчас, к примеру, нападем на церковь и зачистим ее, то он может использовать это как повод начала войны, поинтересовался я. Да, поэтому постарайтесь не встречаться с падшими, а я завтра свяжусь с сестрой. От последнего слова ее передернуло. После этого наше совещание закончилось и все разошлись по комнатам, а я остался и провел экскурсию по дому для Юмы и показал ее комнату. Лежа на кровати, я думал над всем этим, и пока я понял лишь одно. Политика – это не мое. Я даже не задумывался о таком. Теперь хоть понятно, почему тогда, когда Иссей встретил на задании Фрида и Асию, Риас не вступила в сражение с падшими, а просто забрала его и ушла. Тук-тук, дверь открылась и в комнату зашла Сона. «Сама, можно с тобой поговорить?» – спросила она, медленно подходя ко мне и снимая очки. «Конечно». Она прилегла рядом и положила голову на мое плечо. «Ты можешь помочь, Риас?» – спросила она, смотря мне в глаза. «Чем ей помочь? Ее семья хочет выдать Риас замуж, но она сама не желает этого и сейчас ищет способ, как отменить помолвку. Я уверена, что в итоге будет рейтинговая игра, но ей никак не победить Рейзера с пятью фигурами. Помочь Риас? Я думал над этим и даже знаю как, но только после этого меня захотят прибить мои девушки. Хорошо, я постараюсь что-нибудь придумать. Спасибо», улыбнувшись, ответила она, плотнее прижавшись ко мне и прикрыв глаза. Глава 12. Падшие. Примечание к части. Приятного чтения. Следующий день шел как обычно, мы спокойно встали, позавтракали и вместе пошли в академию. Я даже за эти дни привык к завистливым взглядам. С Юмой мы тоже все решили. За ней будет следить Курака, да и она сама навряд ли уйдет, ее просто свои и прибьют, за то, что стала полудемоном. Проводив девушек до входа, мы разошлись каждый в свой класс. Спустя еще один скучный день, наконец-то, прокричал я в уме, когда выходил из академии. Как же надоела школа, учусь только 3 дня, а уже достала. Вот зачем я вообще пошел учиться, надо было дома остаться и с Куракой играть. Эх, тяжело вздохнув, я прошел мимо фонтана. В это время передо мной встал мужик средних лет, в сером плаще и шляпе, а на спине у него была одна пара крыльев. «Хаэм, ты еще жив? Тебя же должна была убить Риналь», нахмурившись, сказал он, да и она сама исчезла. «Ты про девушку в БДСМ-костюме?» Он удивленно посмотрел на меня. «БДСМ? Что это?» «Писц, даже такого не знает. Ну, кожаный такой, он еще почти ничего не прикрывал», объяснял я, «у нее еще была пара крыльев на спине». «Да это она. Так куда она ушла и почему ты еще жив?» «Я ее убил». Он некоторое время смотрел на меня, а потом начал смеяться. «Жутковато выглядело. Ты, ничтожный человек, убил Риналь. Не смеши меня», сквозь смех сказал он. Пожав плечами, я создал барьер вокруг нас. Этого он не заметил и продолжил смеяться. «Это правда, я убил ее», равнодушно сказал я. «Так что дальше?» Он прекратил смеяться и с серьезным лицом посмотрел на меня. «Не шути так, малец, а тебя я просто убью». В его руке появилось копье темно-синего цвета. «Сдохни», кинул в меня копье, которое столкнулось с барьером такого же цвета и исчезло. «Это все?» — зевая спросил я, смотря в шокированное лицо падшего. «Тогда моя очередь». Подняв руку вверх, над моей головой появились десятки копий темно-синего цвета. Он пытался увернуться от них, но почти все попали в него, превратив его в решето. «Тебя я делать своей пешкой не стану», — посмотрев на труп падшего, в моей руке появилась темно-красная энергия, принявшая форму огня. дом. Зайдя в дом, я увидел Ринель, которая поднималась по лестнице на второй этаж. «Привет, Ринель», улыбнувшись, помахал ей рукой. Она хмуро кивнула и пошла дальше. После ужина, я сказал девушкам сегодня не заходить ко мне и ушел в комнату. «Система, открой барьер», как обычно. Перед глазами на мгновение потемнело, и я оказался на кладбище. Небо было прикрыто темными облаками, земля вся рыхлая, а на ней множество надгробий. Чуть дальше находится полуразрушенная церковь, без окон и дверей, крыша вся дырявая, да и внутри разруха. «Эх, уже неделю не заходил», — проговорил я, когда из-под земли начали выбираться зомби. Они раньше точно были не людьми, так как на спине каждого были крылья. У одних они были черные с перьями, а у других покрытые кожей, такие же, как у демонов. Они еще различались в количестве. Максимум я находил зомби с четырьмя парами крыльев. Когда первый зомби выбрался, он создал в руке копье света и кинул в меня. Но я уже за эти 5 лет привык к ним и на автомате создал барьер, блокировавший копье. «Система, какой у меня уровень?» 684. «Ладно, тогда надо скорее качаться». Над моей головой появились синие копья, которые полетели в зомби. Каждое копье точно попадало в свою цель, от которой после ничего не оставалось. За таким скучным делом я провел несколько десятков часов. Но в этом тоже были свои плюсы, я сумел поднять один уровень. Как же не хватает клонов. Ладно, хватит. Я вышел из барьера и взглянул на часы, еще 3 часа и в школу. Упав на подушку, я некоторое время просто смотрел в потолок, пока не заснул. «Утро. Сама, вставай», — услышал я ласковый голос над своим ухом. «Май еще 5 минут». «Сама», — схватив за талию, я повалил ее на кровать и прижал к себе. «Сама, если ты хочешь, то я не против», — игривым голосом сказала она. Распахнув глаза, я увидел Акина, которая сняла с себя лифчик и в это время принималась за трусики. «Что ты делаешь, Акина?» Она вздрогнула и подняла взгляд на меня. «Я помогаю тебе расслабиться», — с улыбкой на лице, она продолжила снимать их. «Стоп, мы же договорились», — полностью проснувшись, сказал я. «Ну, сама», — пыталась она меня разжалобить слезинками на краю глаз, но я прожил с Каника 5 лет. Ей до нее еще расти и расти, так как глазки кота из Шрека у Никоматы все еще работают на мне. А Кьено, она попыталась еще раз меня разжалобить, но поняв, что нифига не выйдет, цыкнув, надела обратно трусики и медленно встала с кровати, взяв лифчик в руку. Виляя бедрами, Акина вышла из комнаты. Опустив взгляд, я увидел торчащую палатку в районе паха. А Кьено, проговорил я, сама, может помочь тебе ня? На кровать забралась черная кошка, которая через мгновение приняла форму девушки с длинными черными волосами, ярко-желтыми глазами и без одежды. Если не сложно, облизнувшись, Курака убрала одеяло и опустила голову вниз. Через 2 часа мы закончили, а когда я после душа спустился вниз и зашел на кухню, то увидел, на столе стакан воды, а над ним ломтик белого хлеба. Позавтракав, если это можно так назвать, я пошел в академию, где целый день пытался поговорить с Акина, но она меня полностью игнорировала. Уже после того, как у нее закончились уроки, я поймал ее у выхода, прижал к стене и поцеловал. Она пыталась вырваться, но через 5 секунд уже сама начала отвечать. В общем, она меня простила. Пиздец, сама завела меня, а мне после этого прощения просить, но что не сделаешь, если любишь девушку. После этого, она что-то напевая, упорхала домой. К 5 часам закончились занятия, и я решил немного прогуляться по парку, а когда снова дошел до злополучного фонтана, то увидел, что в мою сторону шла женщина с карими глазами и длинными темно-синими волосами, одетую в бордовый топ и мини-юбки такого же цвета. Топ был открыт в районе груди, давая очень хороший вид. Честно говоря, я даже немного засмотрелся. «Хм, я подумала, что обозналась, тебя не должно быть в живых», — твердым голосом произнесла девушка, медленно идя в мою сторону. В ее руке появилось копье света, которое она кинула в меня, но я на автомате выставил барьер, который блокировал его. Она с широко открытыми глазами смотрела на темно-синий барьер. «Слабовато», — сказал я, убрав барьер. «Демон, что случилось с Ринель?» — прорычала она, создав еще одно копье. «Почему это тебя волнует? Если я правильно помню, то в аниме ей было пофиг на Юму. Я спрашиваю еще раз, где Ринель?» Проигнорировав мой вопрос, она кинула в меня еще одно копье. Блокировав копье, я включил эмпатию. «А во, сколько злобы направлено в мою сторону, Также в ее эмоциях присутствует беспокойство с тревогой, это скорее всего направлено на Ривналь. «Кто она тебе?» «Ривналь мне как сестра», — твердым голосом ответила она. На моем лице появился оскал. «Ну, тогда я дам тебе тот же выбор, что и ей. Я создал вокруг нас барьер и выпустил все 5 пар крыльев. Или ты вступаешь в мою свиту, или я тебя убиваю», — поднял указательный палец. «Даю 1 минуту на выбор». Когда я только начал говорить о выборе, Коловарнир нахмурилась и собиралась напасть, но после того, как я выпустил крылья и перестал скрывать демоническую энергию, она с тем же ужасом, что и Ривналь, смотрела на меня, а когда услышала оба варианта, весь тот страх начал пропадать. «Я выбираю первый вариант, могу с уверенностью сказать, что Ривналь выбрала это же, с уверенностью в голосе», — сказала она. «Ты права, она и правда выбрала первый вариант», — достав коробочку и взяв 2 пешки, я подошел к ней. Коловарнир с опаской смотрела на фигуры. «Не волнуйся, больно не будет», на это она фыркнула и отвернулась. Приложив пешки к груди, они зашли в нее, и под ней зажегся синий круг с гербом семьи Хайдес. Когда весь свет погас, она стояла на месте и с интересом смотрела на свои крылья. Одно крыло было как у падших, а второе как у демона. «Ну как тебе?» «У меня чувство, будто я стала сильнее», задумавшись, ответила она. «Теперь отведи меня к Ривналь». «Без проблем». Взяв ее за руку, я телепортировал нас к дому. «Слушай, а почему ты была уверена, что Ривналь выбрала именно этот вариант?» Коловарнир еще некоторое время с шоком смотрела на меня, а потом ответила. «Потому что она хочет жить», — равнодушно ответила она и больше ничего не сказала. После этого мы зашли в дом, где нас встретили девушки. Сона хмуро смотрела на падшую, Каника было пофиг на это, она ела тортик, а вот у Акина дергался глаз. Еще одна. В это время в гостиную зашла Ривналь. Через секунду перед ней появилась Коловарнир, которая обняла Юму. «Я рада, что ты в порядке», — мягко сказала синеволосая падшая. Коловарнир и обе начали плакать. «Мы с девочками дружно решили уйти на кухню. Ты нам все объяснишь», — строго сказала Сона. На что я тяжело вздохнул и кивнул. Глава 13. Церковь. Примечание к части. Приятного чтения. «Ну, как-то так», — закончил я. «Хорошо», — уставшим голосом сказала Сона, — «пока про это забудем. Вчера мне пришел ответ от сестры». Поправив очки, она продолжила, обсудив это с Азиксом, они связались с Азазелем и рассказали об этом инциденте. Он отрицал любую причастность, как и остальные лидеры падших, они не давали никаких приказов о нападении, а сам Кокобиэль исчез месяц назад, и нам позволили самим разобраться с этим, как сочтем нужным. То есть, они ничего против не имеют, что Ривналь и Коловарнир стали моими фигурами. «Да», — кивнула она, — «также, я связалась с Риас и рассказала об этом. Мы решили, что церковь зачистим завтра вечером. Значит, завтра будет очень весело», — прикрыв глаза и улыбнувшись, добавила Акина. Посмотрев на ее мягкую улыбку, мне что-то страшно стало за экзорцистов. После этого к нам зашли падшие, и начался допрос раунд 2 от Соны, где узнали, что в город позавчера приехала монашка и сейчас она находится в церкви, также поведали о плане на нее. В общем, то, что я и так знал, и для меня ничего нового не было. Когда допрос закончился, я оставил Коловарнир на Ривнале и ушел к себе, где сразу и зашел в барьер. На следующий день, когда закончились уроки, я пошел в кабинет студсовета. «Кабинет, ну что, идем?» — спросил я, когда в кабинет зашел последний член ее свиты. «Да», — кивнув, она посмотрела на свою королеву, Цубаки. Девушка выставила руки перед собой и прикрыла глаза. В это время под нами загорелся синий круг, который перенес нас к лесу, недалеко от церкви. «Церковь». Как только мы появились рядом с церковью, я прикрыл нас барьером. В это же время недалеко загорелся красный круг, и перед нами появилась сама Риас и еще 4 демона, 3 девушки и парень. Парнем был Киба, блондин с голубыми глазами. Чем-то мне Сэя напоминает, со своей полуулыбкой. А посмотрев на девушек, я был удивлен, так как одна из них по силе почти не уступала Риас. Неплохую она себе королеву нашла, да и внешне она симпатичная, особенно ее ярко-красные глаза и волосы черного цвета, достающие до талии. А другими девушками были близняшки-блондинки, ростом чуть выше Широни. «Действуем по плану, я и моя свита, прикрываем пути отступления, вы остаетесь у входа, а сама и его группа заходит в церковь», — сказала серьезным тоном Сона. «Хорошо, ок, тогда начинаем». После этого Сона со свитой ушли направо. «Широни, идем», — помахал девочке Акина. «Не против, если останешься здесь, поможешь Риас?» «Ну, я тоже хочу повеселиться», — обиженно воскликнула она. «Ты сама знаешь, я там и один справлюсь», — мягко сказал я. Она надулась и отвернулась. «Мы пошли», — помахал им. Телепортировавшись к церкви, Широни вышла вперед и пинком открыла двери. Мрачновато, внутри церкви было темно, множество сломанных стульев и колонн. Вообще интересно, как она еще не разрушилась. Пока мы осматривались, из-за угла вышел парень с седыми волосами до плечи в черном плаще с крестиком на шее. На его лице играла радостная улыбка. «Неужели к нам решили заглянуть демонята? А ты кто?» — поинтересовался я. «Ой, прошу прощения, я Фрид Зилзан, экзорцист. Ну ок, нам бы в подвал попасть, не пропустишь?» «Конечно, проходите». С садистской улыбкой он отошел в сторону от скрытого прохода. «Благодарю», — кивнув, мы с Широни, которая постоянно посматривала на Фрида, пошли вперед, а когда мы прошли мимо него, «сдохните, дьявольские отродья!» Хохоча, он достал лазерный меч и пистолет, и напал на нас. Никомата отпрыгнула вправо, а я посмотрел на него как на дурака. Щелкнув пальцами, вокруг Фрида образовался синий купол. «Побудь здесь, когда вернусь, заберу». Сказав это, я убрал стол, под которым был проход. «Широни, идем». Она еще несколько раз посмотрела на взбешенного Фрида, который стрелял по барьеру и бил мечом, и подошла ко мне, игнорируя его крики о том, что, когда выберется, то он будет медленно нас убивать. Мы стали спускаться вниз по лестнице. Как только мы вышли в открытое пространство, по нам стали стрелять. Я прикрыл нас барьером и медленно стал идти вперед, не обращая на них внимания. В это время Никомата вышла из барьера и стала очень быстро их вырубать. Так продолжалось, пока мы не дошли до круглого зала, где на каждой стене было по несколько свечей, а в центре гигантский крест. Недалеко от креста была сама Асия, а рядом с ней последняя падшая, с голубыми глазами, светлыми волосами в два хвоста и в готическом платье. «Я знаю, что мне вас не одолеть, поэтому сдаюсь и прошу не убивать меня», — подняв руки вверх, сказала она. «Ну, смысла убивать ее нету, вроде Асия в порядке, просто отдам ее Азазелю и все», — вытащив наручники, которые блокируют святую силу, кинул ей. «Надень», — поймав их и осмотрев, она глубоко вздохнула и одела. «Широни, забери их и уведи к Риас». Никомата кивнула. «Пепе, простите», — подала голос до этого молчавшая Асия. «А вы кто?» — неуверенно спросила она, с опаской смотря на нас. «Мы демоны», — раскрыл одну пару крыльев, — «а пришли мы за этой девушкой», — показываю на падшую. «Они зашли на чужую территорию, не спросив разрешения у хозяев этой самой территории. А что будет с Миттельсан?» «Хаем, арестуем и отдадим ее начальству», — ответил ей. «Так, Широни, уводи их». Никомата взяла обеих под руки и увела из зала. «Так я остался один». «Значит, этим они смогли отнять ее механизм», — подумал вслух, осматривая крест. «Ладно, система, сколько эта фигня стоит?» «Стоимость 350 очков. Так дешево. Я-то думал не меньше 1000. Все-таки вытащить механизм из носителя дорого стоит. У этого артефакта множество минусов». «Эх», — подойдя к кресту, я прикоснулся к нему. «Ладно, хочу его продать». «Вы уверены?» «Да нет». «Давай уже», — махнул рукой. В этот же момент крест исчез. «Расстроило меня это. Я-то думал, что дороже будет». «Сколько у меня на счету очков?» «На вашем счету 1439 очков». «Ладно, пора отсюда уходить». Осмотрев еще раз зал и не найдя ничего ценного, я пошел на выход. Когда я уже доходил до выхода, то почувствовал несколько новых аур. Нахмурившись, я ускорился, и через 10 секунд я уже находился на улице, и то, что я увидел, меня очень сильно разозлило. Широни и Акина стояли перед Асией, Никомата держалась за плечо, из которого текла кровь, недалеко была Риаса и ее свита, которая тоже была помята, но не так сильно. Перед ними стоял какой-то старик в черном костюме с седыми волосами, зачесанными назад, а в руке он держал меч. За стариком стояли несколько демонов, примерно моего возраста. Впереди них был парень с темно-зелеными волосами, прищуренными глазами и полуулыбкой на губах. Когда старик собирался снова напасть, я переместился к нему за спину и схватил за горло, подняв его вверх. «С каких это пор какое-то ничтожество смеет трогать члена моей семьи? Ты даже посмел ранить ее?» — равнодушным голосом сказал я, и начал пропускать по нему разряды молнии. Старик минуту бился в моих руках, А когда я прекратил это, то он больше не подавал признаков жизни. Повернувшись к его хозяевам, я кинул тело в них. Вперед вышел другой демон, он поймал тело. «Вы следующие, меня покрыла молния, а в руке я создал клинок из молнии». «Стой, мы не хотим сражаться», — воскликнула копия Сэ. «Я Диодор Астарот, и я всего лишь хотел забрать монашку, а твоя семья не дала нам это сделать, а ранил он ее случайно. Ты же уже отомстил, так что отдай ее нам, и мы разойдемся миром». Появившись перед ним, я ударил его в живот. «За поступки слуги», — отвечает его хозяин, положив руку на его голову, «я начал проводить по нему молнию, так чтобы его случайно не убить, так что возьми на себя ответственность». В это время появилась Сона. «Сама, хватит», — крикнула она, подбежав ко мне. Посмотрев на встревоженное лицо, я тяжело вздохнул и перестал проводить по нему ток и убрал руку с головы. Диодор упал на землю и не шевелился. «Забирайте тело и уходите», — сказал я, посмотрел на его слуг, которые со страхом смотрели на меня. Они медленно подошли ко мне, взяли его на руки и телепортировались отсюда. «Сама, тяжело дыша», — воскликнула Сона, злобным взглядом сверля меня. «Не беспокойся, я не убил его», — поглаживая ее по голове, проговорил я. «Да и пока я не готов столкнуться с целой семьей Астарота и одним из сатан, Вельзевулом». Сона продолжала сверлить меня взглядом, но когда увидела раненую Широни, вся злость исчезла, и не обращая на меня внимания, она подбежала к Никомате. Я также пошел за ней. «Широни, ты как, не больно?» Подойдя к ней, с беспокойством в голосе спросил я. «Ничего страшного, братик, я в порядке», с какой-то вымученной улыбкой ответила она. «Я помогу». Асия подошла к ней и приложила руку к ране. Ее руки засветились зеленым светом. Рана прямо на глазах начала исчезать. Через минуту рана исчезла, не оставив и шрама. Широни покрутила рукой и кивнула. «Спасибо», — кивнула она монашке. «Че что вы, это вам спасибо, что защитили меня», — смущенно ответила Асия, опустив голову. «Так, Сона, что нам делать с ними?» Я открыл портал, из которого начали падать экзорцисты. Девушки с шоком смотрели на то, как из черной дыры в небе падают люди. «А оставь их здесь, через час сюда придут люди из церкви и заберут их», — ответила она, смотря на этот дождь. «А с ней?» — показал на падшую. «Нам сказали, что мы можем с ними делать, что хотим». В этот момент падшая с ужасом смотрела на нас. Я посмотрел на падшую и кивнул самому себе. Достал коробочку с фигурами и вытащил две пешки. «Опять?» — с какой-то усталостью в голосе, — проговорила она. «Ты сама сказала, делать что хочу», пожал плечами и подошел к падшей. «Решай, становишься моей пешкой или я стану вашей пешкой», — быстро проговорила она. «Тогда же вы меня защитите от Кокобеля Самы», — неуверенно добавила. «Конечно, для меня моя свита — это семья». Обратив ее, я посмотрел на Асию. «А с тобой что будем делать?» Глава 14. Дракон. Примечание к части. Приятного чтения. Асию мы решили поселить у нас, так как у Риас свободного места нет. У нее и так живут ее королева, пешка и слон, то есть Рика, Миса и Маки, а Киба снимает отдельную квартиру. Девушки из студсовета живут с родителями, поэтому я предложил пожить у нас. Девочка прямо просияла и сразу согласилась. Я телепортировал ее и Миттель домой и отдал на попечение Риналь, а потом сразу вернулся. После этого я перенес и остальных девушек, оставшись с Соной ждать священников. Ровно через час приехали священники на хаммере и грузовике. Когда они остановились, из хаммера вышли двое мужчин. Первый был накачанный с козлиной бородкой и лысой головой, но с яркой улыбкой на губах, от которой меня в дрожь бросало, когда он смотрел на меня, а второй был примерно моего роста, 180 см, с короткими светлыми волосами и лицом. Как же меня все достало, оба были одеты в церковные рясы. «Я так понимаю, вы те демоны, которые нас вызывали», — улыбаясь, спросил толстяк. «Ой, мои манеры, Касилька-то, священник, а это», — показал на мужчину рядом, — «Дайкот Субара. Я Сона Ситри, а это сама Хайдес. Мы вызвали вас, чтобы вы забрали их», — показала она на экзорцистов. Толстяк посмотрел на вырубленных экзорцистов, широко улыбнулся и кивнул. В это же время его напарник с такой жалостью смотрел на них. «Хорошо, мы заберем, и спасибо, что не убили их», — кивнув, он повернулся к грузовику. В этот же момент из него вышло 4 человека в костюмах экзорцистов. «Все тела бережно перенести». «Так точно», — крикнули они хором и приступили к делу. «А точно, они перевели взгляд на меня. «Есть еще один», щелкнув пальцами, перед нами упал еще один человек, с серыми волосами в таком же наряде, как и эти двое, его тоже заберите. «Демонские отродья, да как ты посмел меня держать в том темном месте? Как только я освобожусь, то нашинкую ваши задницы свинцом и скормлю ваши пот», — прервал он свою речь, когда заметил улыбающегося толстяка. В этот момент лицо Фрида побелело, и он стал отползать назад. «Эн нет ты, Олька, эн е ты», — прокричал он последнее слово и с удвоенной силой стал ползти в противоположное направление от нас. «Фриди, Фриди, я же сам лично учил тебя дарить людям мир и любовь», — качал головой улыбающийся толстяк, медленно идя в его сторону. «Слава богу, я смог тебя найти», — из глаз мужчины пошли слезы, когда он взял Фрида на руки и прижал к себе. В этот момент, в глазах Фрида, можно было увидеть лишь первозданный ужас. Когда все тела перенесли в грузовик, мужчина вернулся к нам, но уже без Фрида, пусть земля ему будет пухом. «Благодарю вас за помощь и спасибо, что помогли найти моего ученика», — поклонившись, он развернулся и ушел обратно к машине. В этот же момент к нам подошел второй мужчина в рясе. «Благодарю, благодарю, благодарю, Боже». Взяв мою руку, он упал на колени и стал меня благодарить. В этот момент я был в ауте, а Сона схватилась за голову. Через минуту он прекратил это, отпустив мою руку и, вытащив платок, вытер слезы. Еще раз поклонился и пошел к Хаммеру. Когда они уезжали, в заднем окне я увидел Фрида, который с широко открытыми глазами смотрел на меня. В этот момент я чувствовал себя еще той мразью. «Сона, а, никогда не напоминай про это, давай просто забудем». «Да». Прошло 5 дней, утро, девушки уже ушли в академию, а я решил сегодня прогулять, конечно, получасовые нотации от Соны, что прогуливать это плохо и так нельзя делать, поубивали несколько тысяч моих нервных клеток, но я выдержал. Асию Сона также пристроила в академию, так что дома я остался с одной куракой. «Системушка, какой у меня уровень?» «691, значит, еще 9 уровней, ну что же, сегодня подниму как минимум до 693, и думаю, что уже через недельку перейду на 700, проговаривал я, пока шел на кухню. Когда я зашел на кухню, то увидел довольно странную картину. На столе лежала пачка открытых печений, которые обычно ест Широне, когда возвращается домой, а на стуле сидела маленькая девочка с черными волосами до бедер и серыми глазами. Одета она была в готическом черном платье. Я впал в ступор и несколько минут просто смотрел на нее, а она в это время ела печеньки и равнодушно смотрела на меня. «Может, чаю?» — поинтересовался я. Она посмотрела на печенье, потом на меня и снова на печенье и снова на меня, в конце кивнула. Я поставил чайник на плитку, вытащил чашку из шкафа. Все-таки делать чай меня учила сама Акина, а она в этом спец. «Сахар, 2 кубика. «Хорошо». Закончив приготовление, я положил чашку перед ней. «Вкусно», — кивнула девочка, попробовав его. Попивая чай, мы просидели так еще несколько минут. «Так что ко мне привело саму дракона Ураборос или драконьего бога бесконечности?» — сделав глоток, спросил я. «Имя, офис, уровень 985, раса, дракон, сила 193821, ловкость 196890, выносливость, свободные очки 0. «Я за тобой следила, с того дня, как ты впервые попал в мир людей, съев печеньку», — она продолжила, — «и с каждым днем ты становишься сильнее, поэтому я хотела попросить у тебя помощи с одной проблемой», — безэмоциональным голосом проговорила она. «Чем же и что я получу за помощь тебе?» «Помоги мне одолеть красную мерзость», то есть великого красного. «Да». Она посмотрела на меня и стала ждать ответа. «А что я получу за помощь?» «Все, что хочешь. Даже если за помощь, я попрошу тебя вступить в мою свиту и занять место королевы». В этот момент девочка с широко открытыми глазами смотрела на меня, даже печеньку уронила на стол. Она еще минуту так смотрела на меня, а потом вернула себе прежнее безэмоциональное лицо. «Это невозможно. Тебе не хватит силы и потенциала обратить меня», — равнодушно ответила офис. «А если хватит, то вступишь в мою свиту». «Да». «С королевой решили, теперь надо подумать об остальных фигурах, ну это как-нибудь потом», — думал я, подойдя к верхнему шкафчику и открыв его. Оттуда я достал еще пачку печенья и положил на стол. Офис взяла пачку и встала с места. «Уходишь?» — она кивнула и собиралась уйти. «Если захочешь еще, можешь прийти в любое время». Она остановилась и кивнула, а потом просто исчезла. В этот момент на кухню зашла курака, которая удивленно смотрела на меня. «Доброе утро, ня, а ты сегодня не ушел в академию?» «Доброе, котенок», поцеловал ее, «у меня сегодня есть кое-какие дела». «Значит, не останешься со мной», обиженно сказала она, отвернувшись. «Прости, давай в другой день», приобняв со спины, ответил я. «Ладно». Позавтракав с куракой, я ушел в комнату, а оттуда зашел в барьер. Глава 15. Начало 3.0. Примечание к части. «Приятного чтения. Как же вы мне надоели!» Выпустив огромную огненную волну, прокричал я, уничтожая толпы зомби. Их даже барьеры не спасали. «Поздравляем с достижением 693 уровня!» «Наконец-то!» — проговорил я. «Отвали!» — снес голову зомби, который только что хотел напасть. «Система, выпускай меня отсюда!» Перед глазами потемнело, и я оказался у себя в комнате. Спустившись на первый этаж и зайдя на кухню, я увидел довольно странную картину. Девушки стояли около входа и смотрели в одну точку, я также посмотрел туда. На стуле сидела офиса и ела пирог, а около плиты стояла Акина в фартуке и с нежной улыбкой смотрела на это. «Сама», нервно протянула Сона, «а это», показала она на девочку. «Офис, Дедракон в бесконечности», с шоком проговорила она. Все остальные также были шокированы, кроме Оси и Каника, которые ничего не понимали и вообще не знали ни о каком драконе бесконечности. «Угу», не обращая внимания, махнул рукой и зашел на кухню, сев на противоположную сторону от офис. «А меня покормишь?» – поинтересовался я у Акина. Сейчас, с той же улыбкой она продолжила готовку. Девушки немного расслабились, но все равно с опаской поглядывали на девочку, которая уже уплетала второй пирог. «А что она здесь делает?» Я посмотрел на офис, которая съела уже половину пирога, а рядом с ней села Широни, начавшая такой же пирог. «Ест», — кратко отчеканил я. В этот момент у девушки начал дергаться глаз. «Ладно», — она попросила о помощи с Великим Красным. «Помощь, угу, прибить его, а взамен она станет моей королевой», — девушка с широко открытыми глазами смотрела на офис. «К королевой?» — сухо проговорила она. «Да, и хватит уже стоять, садитесь уже», — девушки с опаской поглядывали на офис, пока подходили к столу и садились. Поужинали мы в жуткой тишине, девушки нервно посматривали на безмятежного дракона, который ел пирог и сами почти ничего не ели. «Ну, думаю, они скоро привыкнут к такому, 2-3 дня и все будет в порядке». Уже ночью, когда я собирался зайти в барьер, моя комната осветилась красным и в центре появился магический круг. Из круга вышла девушка с длинными алыми волосами, в школьной форме Куа.